Глава 9. Умники говорят, что отношения между людьми регулируются их отношением к собственности. Не размерами доходов, а именно отношением человека к чужому богатству определяется место человека в обществе, и совсем не важно, как он добывает свой хлеб. Главное, что это честный труд. Тот, кто завидует богачу и презирает бедняка, обманывает самого себя и свои надежды на счастье. На преступление толкает не бедность, а нищета духа. Нищий не тот, у кого не хватает денег на самое необходимое, а тот, кто мечтает о доходах, которых у него никогда не будет. У мечты о дорогом автомобиле, морской яхте, о красавице с обложки журнала нет будущего. Но печальнее всего, что у страны, в которой уважают богатого убийцу и презирают нищего попрошайку, тоже нет будущего. Об этом думал Волошин, лежа в постели. Вылезать из-под одеяла не хотелось. Не было желания чем-либо заниматься и уж тем более смотреть в монитор на списки выбывших из игры участников. Ничего не хотелось, даже к собственной судьбе появилось какое-то равнодушие. Волновало лишь одно — Иван отсутствовал уже третий день. Телефон отключен, но, видимо, Филатов жив, раз в списках потерь вампир не значился. Алексей решил, что его друг где-то скрывается, нашел нору понадежнее и решил залечь. Все же Алексей проверил свой электронный почтовый ящик. Вдруг Филатов прислал сообщение. Ничего не было. А в почте Ивана только то, что отправлял ему сам Волошин. Хотя Алексей прочитал три строчки текста и не поверил своим глазам. «Поздравляем вампира с аккуратной работой. Ваш новый объект — спрут. Не сомневаемся в вашем профессионализме. Удачи!» Волошин открыл счет Филатова и не поверил глазам. Только что пришло новое поступление — 90 тысяч. Как это возможно, чтобы трус Ванька, не умеющий стрелять, стал убийцей? В полдень к коттеджу подъехал автомобиль. Алексей в окно увидел выходящего из БМВ Филатова. Иван не стал загонять машину в гараж или задерживаться во дворе, а направился к дому. Волошин встретил его на крыльце, здороваться не стал, да и приятель его молча проследовал мимо с хмурым лицом. Иван вошел в дом, поставил на пол спортивную сумку, снял дубленку и только после этого открыл рот. «У нас поесть найдется? А то я за последнее время оголодал малость». Он и в самом деле осунулся, к тому же был небрит, но, как ни странно, спокоен. Алексей не спрашивал ни о чем, хотя с трудом сдерживал злость, а не любопытство. Но Иван только казался равнодушным. Сев за стол, он вдруг закрыл лицо руками и произнес совсем тихо: «Я боюсь». Это не было новостью. Филатов трясся от страха уже 2 недели. Но сейчас, видимо, настал момент, когда уже не осталось сил ни на истерики, ни на борьбу со страхом. Такие минуты люди без сопротивления принимают свою судьбу, какой бы несправедливой она ни казалась. «Нам не уцелеть», — прошептал он. «Мы погибнем, я знаю». Это взбесило Волошина, хотя еще совсем недавно и он старался не думать о завтрашнем дне, считая, что ничего от них самих не зависит. Но сейчас надо думать не только за себя, но и за друга. «Что-то случилось?» — спросил Алексей, скрывая, что ему кое-что известно. «Ничего», — посмотрел в сторону Филатов. «Я никого не убивал. Был в Москве, хотел договориться, но парень оказался благороднее нас. Покончил с собой. Повесился. Пожалуй, это лучший выход». «Прекрати», — перебил его Волошин. «Мы сейчас с тобой как две лягушки из китайской сказки, которые упали в кувшин с молоком». «Конец», — подумала одна и утонула. А вторая била лапами, чтобы удержаться на поверхности. так долго боролась за свою жизнь, что взбила масло, оттолкнулась и выпрыгнула. Сказка начнется, если мы уцелеем. На этой оптимистической ноте разговор не закончился. Волошин в очередной раз напомнил другу об идее воспринимать все происходящее как компьютерную игру. Сидеть дома, забыть про оружие и руководить действиями врагов, стравливая их. Главное — не высовываться. Ждать, когда все перестреляют друг друга. «Я понял», — согласился Филатов. «Выходит, что божественная заповедь запрещает убивать, но способствовать убийству не возбраняется». Алексей, конечно, так не думал, но не стал отрицать или спорить. Он промолчал, потому что настоящего ответа не знал вовсе. Может быть, знал его дед-священник. Но деда давно уже нет на свете, а слова его Волошин помнил плохо. Он и самого деда не помнил. А когда напрягал память, то возникала смутная картинка. Он, трехлетний, сидит на коленях мощного старика с длинной седой бородой. Борода жесткая и пахнет от нее травами. Отцу стоило огромных усилий поступить в военное училище. Поповских детей принимать не хотели. А в училище его заставил идти именно дед. Алексею уже как семейное предание рассказывали, что когда во время Отечественной войны Сталин освободил из заключения всех священнослужителей и вновь открыл храмы, то дед, оказавшись на свободе, пошел записываться в добровольцы, чтобы отправиться на фронт. Его не взяли. Военком, оглянувшись на закрытую дверь своего кабинета, сказал шепотом: «Вас, батюшка, не для того освободили. Ступайте в храм и молите Бога о нашей победе. Я и сам готов перед иконами лоб расшибить, но услышит ли меня Бог?» «Господь всемогущ и всеведущ. Шепот грешника он услышит так же, как крик праведника», — прозвучал ответ. Дед получил приход в небольшом городке, где сам восстанавливал разрушенную церквушку. Люди пошли туда, потому что тогда только в вере можно было найти силу и утешение. Но все равно, много позже говорил своему сыну, он всю жизнь жалеет, что не был на фронте. Рассказывать об этом Филатову не было смысла. Не говорить же ему, что сейчас нет войны, и если требуется защищать родину, то только от таких, как они сами, алчных и равнодушных. А поймет ли это Иван, еще неизвестно. Скорее всего, нет. Слова утешения — плохая защита от страха. На самом деле Волошин и сам не знал, что предпринять. Разговоры о стратегии и тактике он вел только для утешения друга и собственного успокоения. Теперь Иван сидит за столом и ест, поглощая пищу с таким азартом, словно впервые за трое суток. Может, и в самом деле голод сильнее страха. Зимний день пролетел быстро, а вечером пришли новые сообщения о выбывших игроках. Стало ясно, что участников игры осталось чуть более 14 тысяч. «Скоро дойдет очередь и до меня», — пошутил Волошин, вспомнив, что его номер 9999. Филатов вздрогнул, потому что уже не понимал шуток. Впрочем, им обоим было не до веселья. «Надо что-то предпринять», — произнес Иван и повторил как заклинание. «Надо что-то предпринять». «Начнем с того, что управление игрой осуществляется через интернет», — сказал Алексей. «Следовательно, где-то есть закрытый и хорошо защищенный сервер. Если сервер взломать, можно получить допуск ко всей информации, к персональным данным игроков, переписке, счетам, к жеребьевке», — подсказал Филатов. «Раньше надо было блох ловить, а не чесаться сейчас. Как вообще ты собираешься взламывать сервер? Ты не хакер, я не хакер». «Найдем». «Как? Среди моих знакомых хакеров нет? Все, как назло, приличные люди». Филатов произнес это и задумался. Может, объявление дадим?» Алексей покачал головой. «Не надо. В моей полудохлой компании трудится весьма талантливый в этом плане паренек. Помнишь песенку про Вологду? Это он ее в моем компьютере место оповещения установил». «Ну и что?» — усомнился Иван. «Сервер — не песенка. Думаешь, так легко его взять?» «Попытка не пытка. К тому же Измаил тоже считался неприступным. Что мы с тобой, вдвоем глупее одного Суворова?» «Нет, конечно», — согласился Иван. «Суворов вообще нифига не понимал в компьютерах». Филатов развеселился. «Раньше надо было думать. С самого начала взломать их поганый сервер. Сделать так, чтобы они сами все друг друга перестреляли. Застрелились, утопились и сдохли. Завтра с самого утра вызываем твоего хакера. И я поставлю, то есть мы поставим перед ним задачу. Сейчас вечер закончится. Погоди, я в компьютер загляну на секундочку». Филатов поспешил в кабинет. Вечер еще дышал и умирать не собирался. Время надо было как-то провести. Волошин растопил камин, подвинул к огню два кресла. В одно опустился сам и стал смотреть на огонь. «Интересно», — подумал он, — «а чем сейчас занимается Надя? Вероятно, на каких-нибудь соревнованиях? Днем бежала дистанцию, зачетную или тренировочную. Сейчас в гостинице или на какой-нибудь базе отдыхает. Смотрит телевизор». Волошин достал из кармана телефон и набрал номер Нади. Телефон не отвечал. «Иван!» — крикнул Волошин. «Отлипни от монитора! Иди к камину греться!» «Я не замерз!» — откликнулся Филатов. «Давай по рюмочке коньячка хряпнем!» Иван прилетел мгновенно и принес начатую бутылку Хеннесси. Сам наполнил рюмки и плюхнулся в кресло. «За что пить будем?» — спросил он и тут же предложил. «Давай за здоровье твоего хакера, за его профессиональные знания». Они выпили, а потом сидели какое-то время молча, не зная, что делать дальше. Потом Иван спросил. «Помнишь, на нас налоговая с проверкой наехала. Чего-то нарыли. Я предложил дать им взятку, и ты поехал решать вопрос». «Помню», — ответил Волошин. «Ну и?» «Решил». «А сколько дал? Я просто забыл уже». «Нисколько. Там начальником приятная дама была. Я пригласил ее в ресторан. Потом...» «Ну и?» «Я же сказал, что закрыл вопрос. Чего сейчас вспоминать?» «Помнишь, как ты решил заняться продюсированием рекламных роликов?» «Не помню». «Как?» — удивился доверчивый Филатов. «Еще моя Настя, то есть твоя, рекламировала шампунь, крем и эти, как их?» «Прокладки». «Помню, конечно». «А помнишь?» Так они и разговаривали, если это можно было назвать разговором. Перебрасывались короткими фразами. В какой-то момент Алексей почувствовал, что беседа напоминает отчет о прошедшей жизни. Прошедшей. Уже от одного слова мороз пробежал по спине. «У тебя с твоей Надей все нормально?» — спросил вдруг Филатов. «В каком смысле?» — не понял Алексей. «Сам знаешь, у меня с моей как-то все не так получается. Вроде спим мы с ней, в смысле любовью занимаемся, а потом она заявляет, будто со мной только для здоровья. А какого ей здоровья надо? 19 лет девке. Я задыхаюсь, как загнанный конь, а она готова тут же 15 километров бежать с четырьмя огневыми рубежами. Я ее спрашиваю, я тебе хоть немного нравлюсь? А она знаешь, что отвечает? Знаешь?» «Откуда? Меня же там не было». «Что не нравлюсь? Как думаешь, врет?» «Врет, конечно». «Она говорит, что ей нравятся такие мужчины, как Альберт Ринатович. И она бы хотела именно такого мужа. Только помоложе, разумеется. Врет?» Волошин пожал плечами. Друг все не мог успокоиться. «Она говорит, что он добрый. А я что, злой?» Все находят во мне какие-то недостатки. Одна говорит, что я лампочку вкрутить не могу. Ну, не могу. А до свадьбы она что, не знала об этом? Другая требовала каких-то экспериментов в постели. Теперь, наверное, Шалва Цицхаладзе опыты над ней ставит. Третья вообще дура попалась. Вспоминать не хочется. Спит до обеда, потом красится до вечера и скандалы закатывает. Почему я ей ласковые слова не говорю? А какие слова, если я элементарно жрать хочу? Сам выбирал. Дураком был, признался Филатов. Он помолчал, а потом удивился. А тебя, Лёшка, за что тебя бабы любят? Кто? Поразился Волошин. Мне 34 скоро. Ни семьи, ни детей. Сам виноват, обрадовался Иван. Кто тебе мешает на Наде жениться? Станешь мужем прославленной спортсменки. Не зря жизнь прошла. Я умирать не собираюсь, разозлился Алексей. Я тоже, тихо произнес Филатов и вздохнул глубоко.